меня открылся настоящий талант к марафону. С каждой минуты я все больше и больше отрывался от паука, а он оставался позади. Я даже начал надеяться, что он, наконец, отстанет, повернет назад. Его шаги звучали уже далеко позади, не меньше, чем в получасе быстрого бега от меня. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Второй час. Второй час прошел еще легче. Будто бы сама энергия текла вместе с воздухом в тело и питала силы в ногах. Постепенно я впал в состояние опьяняющего автоматизма. Шаги мои становились все размашистее и увереннее. Чем дольше я бежал, тем больше, казалось, были запасы энергии. Энергия производится только путем потребления оной, никаких передышек. Паузы утомляют, после них не сдвинешься с места. Я даже прибавил ходу. Паук оставался все дальше, позади. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Третий час. Третий час прошел не так легко, как два предыдущих. Я начал потеть сильнее, чем когда-либо в жизни, даже на самой страшной жаре. Соленая жидкость стекала по шкуре, при этом пот не капал на землю, оставался висеть на волосках, ведь я не мог остановиться, чтобы как следует отряхнуться. От этого тело мое делалось все тяжелее, словно на него одно с другим набрасывали мокрые полотенца. Порою пот застилал глаза, так что надо было соблюдать крайнюю осторожность, чтобы с размаху не наскочить на какое-нибудь дерево. Все же был уверен, что выиграю гонку. Хотя пауку снова удалось сократить разрыв, его шаги звучали теперь чуточку громче. Бум-бум, бум-бум, бум-бум, бум-бум. Четвертый час. Четвертый час принес снова некоторое облегчение. Возможно, потому что я уже совершенно не чувствовал тела. Я превратился в летучего духа, лишенного тела, парящего над землей, словно на воздушной подушке. То ли тело мое преодолело боль и усталость, то ли оно, что казалось мне более вероятным, просто осталось сидеть где-то далеко позади. В общем, я его совершенно не чувствовал. Только сознание все еще продолжало рваться вперед, и оно стало быстрым, как ветер. У кого уж почти не было слышно. Бум-бум, бум-бум, бум-бум, бум-бум. Пятый час. С наступлением пятого часа непрерывного бега я уже не знал, кто я, что я и где нахожусь. Временами я прекращал бежать и останавливался, обалдело озираясь вокруг, не понимая, что делать дальше. Но тогда, к счастью, сознание возвращалось, я достигая от наихудшего. Меня посещали самые странные мысли и видения, и я все больше проваливался в состояние полного умопомрачения. Порой мне казалось, что лес создан только для того, чтобы я мог по нему бежать. Мое невесомое тело поднималось все выше и выше. Я уже твердо верил, что с высоты птичьего полета обозреваю весь лес целиком и, мало того, распоряжаюсь его судьбой. Повелеваю каждым корешком, каждой травинкой или сучком. Потом я взлетел еще выше. Мог уже кинуть взглядом всю Замонию со всеми его обитателями, которых я видел всех по отдельности, будто через гигантскую лупу. При этом знал каждого по имени и мог единовластно решать, какая участь ждет любого из них.